Врач, тоже. Я откинулся на спинку кресла и вздохнул. Ни минуты спокойствия, ни скучно, и на том спасибо. Вскоре Дэвид вернулся. Меня он звать не стал, и вообще ничего не сказал касательно таинственного донесения, отчего я сделал вывод, что последнее было совершенно незначительным. Тем не менее, лишняя осторожность никогда не повредит, а потому я спросил его, что-то случилось? Нет, капитан, просто мы перешли границу Первого моря. Я кивнул. На самом деле это было знаменательное событие. До сих пор ни один корабль не смог добраться до Первого моря и вернуться. Разумеется, все эти границы были условными, ибо серый туман распространялся и распространял нестабильность постепенно, а не рывками. Тем не менее, именно эта умозрительность делала их наиболее опасным, ведь она представляла собой силу веры. Если люди верили, что за красной чертой Первого моря таилась величайшая опасность, значит, так оно и было. В ближайшее время нас ожида. Тук-тук-тук, накаркал. 8. Тесей, накаркал. В этот раз Дэвид сообщил мне о том, что заметили матросы. Более того, мне пришлось срочно подниматься на верхнюю палубу, чтобы посмотреть на это своими глазами. Поднявшись по лестнице, я сразу увидел посреди горизонта длинную песчаную линию. Это была земля, не просто небольшой остров, великое множество которых встречались нам за время нашего путешествия, но полноценный материк, судя по тому, что даже на таком расстоянии, глядя в свою особенную подзорную трубу, я не видел, чтобы он хотя бы самую малость загибался. Таинственная земля была совершенно плоская и представляла собой ровную линию. Впрочем, видали мы и более странные участки суши. Не имеет смысла размышлять о природе последней. В этих водах ничего не имеет смысла. Главное понять, что нам теперь делать. Я отправил послание другому Натаниэля, после чего мы развернули наши корабли и направились в разные стороны. Вскоре, однако, стало ясно, что таинственный материк простирается на многие километры. Обогнуть его было невозможно. Тогда мы вернулись на точку сбора и устроили совет, на котором я, Натаниэль, Дэвид и еще несколько других офицеров и навигаторов обсудили варианты. Можно было снова использовать стеклянную сферу, но если песок закончится в процессе перелета, у нас будут большие проблемы. Можно было, также, оставить корабли на берегу и отправиться пешком. Но что если мы снова встретим открытое море? Придется тащить лодки, а это было непросто, особенно если набить их всевозможными припасами. Было несколько сокровищ, которые могли упростить данное дело, но они, опять же, требовали драгоценный песок, без которого мы будем совершенно беззащитны. Натаниэль снова предложил вручить нам свои запасы. Я задумался. С одной стороны, он и его команда действительно могли остаться здесь и караулить наши корабли. С другой, было совершенно неизвестно, что именно встретит нас во время пешего путешествия. Возможно, нам пригодятся рабочие руки. Еще я мог использовать силу фантома. Например, призвать моего стража. И нет, я вовсе не забыл про него. Проблема в том, что ему, как и прочим сокровищам, нужна была подпитка. Я обнаружил это во время своих многочисленных экспериментов. В других мирах сокровищам из мира Натаниэля не требовался песок лайма. Они питались напрямую силой серого тумана. Здесь, однако, были свои, особенные правила. Даже на булаве звездомаха появилось отверстие для песочка, и, хотя я не мог сказать, как долго наши запасы смогут подпитывать железного титана, у меня были большие сомнения, что мы успеем пересечь за данный промежуток песчаные дюны. А жаль, было бы забавно посмотреть на лица моряков, когда бы они увидели, как железный монстр тащит Тиберию у себя над головой. Можно еще попробовать сделать наши лодки моими сокровищами сновидения, но это... Стоп, я прищурился. Затем откинулся на спинку стула и стал барабанить пяткой по полу, привычка Натаниэля, которая проявляла себя, когда последнему приходила некая великолепная идея. «Что-то придумали, капитан? Что-то придумали, капитан?» Одновременно спросили Дэвид и Дэвид. Затем один из них, треуголка которого была одета и на бикрень, отличительный знак, который мы выбрали, чтобы различать наши копии, неловко прокашлялся и покосился на копию Натаниэля. «Возможно», — ответил я напряженным голосом, — «у меня действительно была идея, немного безумная, но, теоретически, рабочая. А почему бы мне не сделать своим сокровищем сновидения весь Тиберий? Звучит невероятно, но ведь я смог превратить в последнее моего стража, так?» Почему же это не мог сработать с кораблем? Что вообще может и не может быть моим сокровищем? Могу я сделать им целую планету, материк, луну, Город, булава, например, состоит из двух частей, и тем не менее считается за один предмет. Собственно, кем считается? Мной, отчасти, а еще, другими людьми. Ведь именно они формируют своей верой пространство серого тумана. Некоторые вещи представляются нам совершенно незначительными, другие – важными. Некоторые вещи представляются нам монолитными, другие – раздельными. Можно вспомнить знаменитую басню про корабль Тесея, который греки отстраивали каждый раз, когда в нем изнашивалась одна или другая часть. В один момент в нем ничего не осталось от изначального судна. Можно ли, в таком случае, назвать его тем же кораблем, отчасти? Главное, что неизменным остается наше представление о нем, образ, который формирует пространство серого тумана. Впрочем, хватит пространных размышлений. Всякую теорию надо проверять на практике. Я вздохнул, сосредоточился и стал пропитывать силой серого тумана пол у себя под ногами. Затем распространил ее на стены, окна, двери, потолок. В один момент в моем сознании возник расплывчатый образ целого корабля. Я видел его со стороны и в то же время изнутри. Даже не просто видел, нет, я его чувствовал, причем не только своим сердцем, но сердцами всех членов его команды. Я видел пушки, за которыми ухаживал пушкарь, видел снасти, видел веревки, видел кухню, в которой работал повар. Я знал название всех ножей, с которыми он управлялся, хотя прежде их никогда не видел. Я видел угольную комнату, я чихал и задыхался, я видел спальню, я видел сны, я видел успокоение, я видел тревогу, я видел мачту, я видел запись, которую я, или нет, или кто-то другой тайно сделал на одной из досок посреди трюма. Я видел золотые монеты, спрятанные под кроватью, я видел Тиберий, я видел весь Тиберий, я видел его сотню раз, я видел его отражение в сотне зеркал, которые представляли собой человеческие души, и в каждом из них он бы немного другим, разным. Я, 9, пришли. Я видел пушки, за которыми ухаживал пушкарь, видел снасти, видел веревки, видел кухню, в которой работал повар. Я знал название всех ножей, с которыми он управлялся, хотя прежде их никогда не видел. Я видел угольную комнату, я чихал и задыхался, я видел спальню, я видел сны, я видел успокоение, я видел тревогу, я видел мачту, я видел запись, которую я, или нет, или кто-то другой тайно сделал на одной из досок посреди трюма. Я видел золотые монеты, спрятанные под кроватью, я видел Тиберий, я видел весь Тиберий, я видел его сотню раз, я видел его отражение в сотне зеркал, которые представляли собой человеческие души, и в каждом из них он бы немного другим, разным. Я вздохнул. Нет, в смысле, да, это действительно возможно, но проблема в том, что Тиберий представлял огромную значимость для обитателей этого мира, имел особенный вес в пространстве серого тумана. Чтобы сделать его своим сокровищем, мне придется потратить огромное количество усилий, которые и так были на вес золота, учитывая, что я стремительно подбирался к моменту, когда мне придется оставить данное измерение. Проклятие, неужели не было других вариантов? Я задумался и невольно вспомнил серебристый коробок, сокровище, с помощью которого капитан Серебряной Звезды поместил в другое пространство целый остров. Использовать его, к сожалению, было слишком опасно, ведь внутри находилось пространство серого тумана. Если Тиберий пропитается последним, у нас будут большие проблемы. Жаль, не было другого похожего сокровищ. Не успел я закончить свою мысль, как перед глазами у меня мелькнула картина, которая висела в каюте капитана. «Стоп, а что если? Нужно кое-что проверить», сказал я голосом, в котором определенно звучали взволнованные нотки. Уже вскоре я вернулся в свою каюту, освещенные пламенем свечей, и посмотрел на картину. Когда Альфонс впервые растворился внутри последней, мы всячески пытались его достать, ничего не получилось. В итоге я сделал картину своим сокровищем сновидения, намереваясь продолжить опыты в доме на берегу, но теперь у меня появилась одна идея. Я взял бутылку, наполненную зеленоватым песочком, а затем брызнул блестящую горсть прямо на полотно. Песок исчез, испарился, а уже в следующее мгновение нарисованный корабль медленно пришел в движение, рассекая волны и рисуя на моих губах триумфальную улыбку. Совсем скоро я уже стоял на песчаном берегу, в окружении матросов, которые набивали лодки припасами и прикручивали к ним колеса, и рассматривал картину, на которой был не один, но три корабля. Тиберий, Альфонс и другой Тиберий. Удивительное дело, Но самое сложное было даже не поместить наши корабли в картину, но убедить другого Натаниэля, чтобы он позволил провернуть это с его судном. Сперва эта миссия казалась мне совершенно невыполнимой, для капитана его корабль иной раз бывает важнее целого мира, лишь благодаря железному аргументу. Либо он оставляет корабль на мое попечительство, либо мы сами пойдем спасать мир и заберем себе всю славу. Я смог заставить его пойти на эту титаническую жертву, и даже так вскоре он забрал картину себе. Я был не против, ведь последняя уже была моим сокровищем сновидения. Теперь же нам предстояло пешее путешествие. Матросы схватили веревки, вдохнули, прокашлялись, поморщились от слепящего солнца и потащили лодки в сторону песчаного горизонта. Перед нами простиралась настоящая пустыня. Почти. На самом деле место это было довольно странное. Песок действительно был прямо как в пустыне, и в то же время сама земля была необычайно ровной. Здесь не было гор, расщелин, впадин. Безымянный континент не знал ровным счетом никаких неровностей ландшафта. Вернее, прежде безымянный. Натаниэль, другой, почти сразу потребовал назвать его Тиберий. Мой Натаниэль, который к этому времени стал проявлять первые признаки собственного пробуждения, которые выражались в некоторых повадках моего тела и случайных мыслях, которые мелькали в моем сердце, настаивал на Фердинанде. Спор вполне мог закончиться дуэлью на пистолетах, если бы я не предложить разрешить его потом, по завершению нашей миссии. Итак, на смену морю пришли песчаные просторы. Вскоре морская черта исчезла за горизонтом, и всюду, куда ни глянь, стали простираться только безграничные выцветшие дюны. Погода была терпимой. Температура воздуха казалась весенней, и даже яркое солнце было не особенно палящим. Впрочем, тащить лодки все равно было тяжко, несколько раз я даже брал на себя эту обязанность, чтобы поднять моральный дух команды и немного сбросить лишний вес, но спустя пару километров все мои мышцы пробирала болезненная ломка. Только вереницы следов за нашими спинами и звезды над головой говорили о том, что мы неумолимо приближаемся к нашей цели, если она вообще существует. С недавних пор внутри меня стали зарождаться определенные сомнения. До сих пор единственным аргументом в пользу теории двери было совпадение примерного местоположения, где ее выбросили, и сердцем семи морей. Но что если те записи были поддельными? Если кто-то решил разыграть забавную шутку, если нечто иное было источником великого потопа, было по меньшей мере странно, что в самом сердце последнего мы обнаружили песчаный материк. И даже если это действительно была та самая дверь, что дальше? Этот вопрос давил на наши плечи едва ли не сильнее, чем груз, который мы тащили за нашими спинами. Чем синее небо высоко над головой. Сама пустыня тоже была не особенно приветливой. Мы все еще находились в точке наибольшей нестабильности мироздания. Впервые мы вспомнили об этом, когда посреди ночи сгустился серый туман, из которого стали раздаваться ужасающие крики. Матросы до самого рассвета несли караул с ружьями наперевес, а потом, сонные, снова потащили лодки. И мы тащили. Когда в небе сияло солнце, когда на нем загорались звезды, с полным желудком, с пустым желудком, веселые, печальные, растерянные, уверенные, рассудительные, безумные и предельно одинокие здесь, в самом сердце и в то же время за пределами известного мира, мы неумолимо продвигались вперед, и мы пришли. 10 море. Пришли. Это случилось внезапно и скучно. Каждую ночь я проверял наше местоположение с помощью секстанта, после чего отмечал его на карте. Мои метки представляли собой вереницу черных крестиков, которые неумолимо подбирались к красному кружочку, сердцу. Я всегда был терпеливым человеком, и в то же время невольно считал каждый метр, который приближал нас к нашей цели. Когда же мы прибыли на место, там ничего не было, сплошная пустыня. Самое неприятное было в том, что, если бы здесь действительно что-то было, мы определенно заметили бы это на приличном расстоянии, учитывая совершенную плоскость окружающего ландшафта. Мы ничего не нашли даже когда сократили примерный радиус искомой точки до нескольких сотен метров. Неужели наша экспедиция провалилась? Неужели все теории были ошибочными? И легенда про таинственную дверь представляла собой не более чем забавную, теперь уже не очень, байку? Я покосился на своих матросов. Пустые глаза на их бледных и обветренных лицах смотрели прямо на меня. Я помялся, задумался и наконец: «Будем копать», — сказал Натаниэль. Я посмотрел на его грузную фигуру. «Будем копать», — повторил Натаниэль. Тибериус Фердинанд вышел вперед, сбросил песок, который лежал у него на плечах, и топнул. Тут все молчали. «Франц, тебе ведь приходилось рыть колодцы, так?» – спросил Натаниэль. «Да, капитан», – ответил сутулый молодой человек. «Ум», – повторила его копия. «Хорошо, будете руководить работой. Чего стоим? Доставайте лопаты, поднимайте палатки, за работу, живо!» – махнул Натаниэль. И сразу несколько человек вздрогнули и стали приниматься за работу. «Согласны с моим решением, капитан?» – спросил меня Натаниэль. «Согласен. За работу», – сказал я и невольно хмыкнул. Мне вдруг вспомнился образ, который предстал передо мной, когда я впервые читал журнал Натаниэля. Тогда последний был простым мальчишкой, которого едва не вздернула его собственная команда. Я бы хотел сказать, что с тех пор он совершенно изменился, но нет. И не потому, что передо мной была его копия, хотя мой, настоящий Натаниэля, судя по тому, как трепетало его сердце, намеревался сказать то же самое. Натаниэль не изменился, просто избавился от всего дурного и оставил только хорошее, что было в его характере. И это сделало его прекрасным капитаном. После этого мы стали копать, в том числе я, в том числе другой Натаниэль. Мы работали не покладая рук, пока на небе не стали пробиваться звезды, после чего передали лопаты сменным рабочим и задремали только для того, чтобы с первыми лучами солнца снова взяться за работу. Это был долгий, кропотливый, чрезвычайно утомительный процесс. Песок был твердым, но рыхлым. Нам приходилось выгребать целые горы, чтобы не бояться, что он обрушится на наши спины. Мы были осторожны, методичны и отчаянны, и мы победили. Моя смена уже закончилась, и я лежал на покрывале, давая телу Натаниэля заслуженный отдых, когда услышал радостный крик. Я немедленно поднялся и направился в сторону котлована. Последние освещали многочисленные фонари, и вокруг стоял уже привычный для меня запах китового жира. Один из рабочих обеими руками держался за лопату и с выражением безумной радости на лице смотрел на землю. «Что случилось?» – спросил его другой. Мужчина покрутил головой, посмотрел на взволнованные лица, которые стремительно собирались вокруг него, открыл рот, сглотнул и показал на землю. После этого раздался новый крик, а затем другой, третий. Я тоже присмотрелся и почувствовал, как меня пронзает радостный трепет. Мужчина показывал на клочок земли, но не простой, а мокрый. Вскоре крики привлекли внимание спящих. Последние стали просыпаться, после чего я и глазом не успел моргнуть, как все мы с бешенством стали зарываться в мокрую почву. Этот порыв, однако, был скороспешным. С первыми лучами солнца почти все мы валялись совершенно уставшие. Сам я сидел на краю котлована и пил чай, который приготовил Дэвид, в то время как работы оставалось еще довольно много, но это был прогресс, ощутимый прогресс, и это было самое важное. После этого мы стали трудиться еще быстрее и осторожнее, никто не хотел провалиться под воду. Земля у нас под ногами становилась все более мокрой, в ней пробивались ручейки, и наконец мы смогли пробиться к морю, пробить огромную лунку в непроницаемые черные воды. Сперва мы стали спускать туда фонари, однако занятие это оказалось бессмысленным. Мрак простирался в безграничные глубины. Тем не менее, судя по тому, как раскачивались наши веревки, там, снизу, пробегал сильный поток. Быть может, тот самый, который мы искали. Был только один способ в этом убедиться. Наша экспедиция была опасной, но вовсе не безумной. Мы заранее придумали, что будем делать, если найдем проклятую дверь. Дайвинг в пределах этого мира находился в зачаточном состоянии. Здесь существовали громоздкие костюмы, наподобие тех, в которых расхаживала команда капитана Немо, но еще не было кислородных баллонов, которые позволяли бы длительное время находиться под водой. Благо, для этой цели у меня имелся особенный коробок, в котором с некоторой периодичностью появлялись чайные листья, позволяющие достаточно долго задерживать дыхание. Наблюдая за тем, как матросы собирают бронзовый костюм, я стал думать, кто именно отправится в первую в своем роде глубоководную экспедицию. Сперва я не хотел отправлять туда Натаниэля, его жизнь была необычайно важной для нашего путешествия. Тем не менее, по рассеянному стремлению, которое трепетало у меня в груди, и тому, как другой Натаниэль поглядывал на свой пистолет, я понял, что именно он желает стать первым в истории аквалангистом. Наконец я смог убедить свою копию, что в хрониках нашей экспедиции в любом случае будет стоять его имя, и только так выиграл себе право первой, возможно неудачной, попытки. Матросы нарядили меня в костюм, хорошенько обмазали маслом, привязали веревку и спустили под воду. 11 В. Сперва я не хотел отправлять туда Натаниэля, его жизнь была необычайно важной для нашего путешествия. Тем не менее, по рассеянному стремлению, которое трепетало у меня в груди, и тому, как другой Натаниэль поглядывал на свой пистолет, я понял, что именно он желает стать первым в истории аквалангистом. Наконец я смог убедить свою копию, что в хрониках нашей экспедиции в любом случае будет стоять его имя, и только так выиграл себе право первой, возможно неудачной, попытки. Матросы нарядили меня в костюм, хорошенько обмазали маслом, привязали веревку и спустили под воду. Первое погружение было мимолетным и требовалось только для того, чтобы выяснить, как работает наш агрегат. Все прошло успешно. На второй раз мне вручили особенный фонарь, который горел даже под водой, и стали спускать на самое морское дно. Впервые оказавшись внутри подводного костюма, я невольно испытал легкий приступ клаустрофобии. Он был чрезвычайно тесным и представлял собой тяжкую ношу. Голову повернуть в нем было невозможно, а потому я мог только наблюдать, как маленькое стеклышко, оконце, из которого я наблюдал за окружающим пространством, словно принцесса, заточенная на вершине каменной башни, стремительно заволакивают черные пучины. Выбора не было. Я закрыл глаза и предоставил свое тело на попечительство веревки. Воцарилась тишина, нарушаемая только легким металлическим эхом. Я знал, сколько примерно занимает процесс погружения, и все же есть огромная разница между тем, чтобы стоять с часами там, наверху, и неторопливо погружаться в темную бездну, чувствовать, как черный мороз проникает через резину и меховые прокладки, прогрызает плоть и обволакивает твои кости. Думать я был не в состоянии. Снаружи и внутри меня воцарилась мертвенная тишина, и продолжалась до тех пор, пока не раздался легкий тук, после чего я ощутил сперва толчок, а затем твердую почву у себя под ногами. Я открыл глаза и медленно, словно ржавая кукла, выставил перед собой фонарь, от которого поднимались сверкающие пузырьки. Последний осветил несколько метров гладкой песчаной поверхности, но не более того, за ними простирался кромешный мрак. Я посмотрел по сторонам, на что потребовались определенные усилия, и направился вперед. Я прошел примерно полсотни метров, на что потребовались огромные усилия, прежде чем понял, что моя тактика была совершенно бессмысленной. Нельзя просто идти в случайном направлении. Это бред. Но что еще я мог придумать? Использовать игрушечную собачку я был не в состоянии. Для этого требовалось знать, как выглядит искомый предмет. Я задумался и вдруг почувствовал легкий трепет на пальцах своей правой руки. Даже не так, трепет этот был всегда, но только сейчас я впервые обратил на него внимание. Что это? Ветер? Нет. Под водой не бывает ветра. Это было течение. И тут в моей голове точно вспыхнула молния. Я стремительно, насколько позволяли доспехи, повернулся и направился в сторону течения. Последнее становилось все сильнее и сильнее по мере моего продвижения, и вместе с ним внутри меня крепчала уверенность в правильности моего предположения. Наконец в кромешной темноте стали выступать очертания, сперва мутные и неразборчивые, вскоре они превратились в горизонтальный прямоугольник. Дверь, самую обыкновенную приоткрытую дверь, которая лежала боком посреди песка, с обеих сторон от нее крепились камни, балласт, верно приделанный для того, чтобы она точно ушла на морское дно. Я вздохнул. В этот момент мне показалось, что в груди у меня зазвенели мириады серебристых колокольчиков. Наше путешествие, этот безумный прыжок в неизвестность увенчался успехом. Я нет, мы, все мы, Натаниэль и все остальные стояли перед лицом легенды. Мы нашли ее, и вместе с тем сами превратились в живые легенды. Впрочем, хватит пафосного бреда, нельзя расслабляться. Теперь мне предстояло самое сложное. Я сглотнул и пристально посмотрел на проклятую дверь, как ковбой на другого ковбоя перед началом дуэли. Между нами было не более 30 метров. Тем не менее, они представляли едва ли небольшую опасность, чем все прочие моря вместе взятые. Я чувствовал себя минером. В руках у меня были щипцы. Передо мной взрывное устройство. Наконец я поставил фонарь на землю и стал обходить дверь с правой стороны. То и дело я проверял силу течения кончиками пальцев. Последнее было достаточно сильным, чтобы свалить меня на землю, но едва ли могло погрузить под воду целый мир. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Дверь определенно обладала магической природой. Приблизившись на расстояние вытянутой руки, я пощупал дверной проем. Его пронзала легкая вибрация. Дверь уходила внутрь. Следовательно, чтобы ее закрыть, Нужно было пройти на другую сторону. Это было опасно, очень опасно. Именно поэтому я не собирался брать туда Натаниэля. На таком расстоянии я вполне мог оставить его тело и самостоятельно пробраться в таинственное туманное море. Я сделал глубокий вдох и уже приготовился погрузиться под воду, когда из дверного проема возникала сморщенная белая рука. За ней показалась другая, а затем и лицо с маленькими черными точками на месте глаз и огромной зубастой улыбкой. Вестник. Я немедленно отпрянул и едва не упал, с огбенной тяжестью своего костюма. Монстр смотрел на меня и улыбался. Он всегда улыбался, и в то же время теперь его улыбка была иная, как никогда жестокая и самодовольная. Наконец он повернулся, посмотрел наверх и медленно открыл свою зубастую пасть. Даже на расстоянии я почувствовал, как вода начинает обращать в неистовый водоворот. Я немедленно посмотрел наверх, через другое стеклышко, сделанное на макушке моего шлема. Прежде сверху тянулся плотный слой песка, но вот по нему, словно молнии, побежали белые трещины. Они множились и разрастались с невероятной быстротой. Всего за несколько мгновений сверху посыпались сперва небольшие, а затем огромные песчаные глыбы. Море завихрилось, забурлило, как будто я попал из обычной воды в газировку. Течение становилось все сильнее. Я чувствовал себя посреди торнадо, и, если бы не тяжесть моего костюма, едва ли бы я смог удержаться на ногах. В моей голове побежали расчеты. 12, судно. В моей голове побежали расчеты. Что мне теперь делать? Вернуться на поверхность? Я мог это сделать с помощью метки, однако нельзя было оставлять Натаниэля наедине с этой тварью. Тем не менее, если я не вернусь, вся наша экспедиция провалится под воду. Я чувствовал бешеный трепет в груди Натаниэля. Последний требовал, чтобы я немедленно направился наверх. Я замялся, затем шагнул вперед, вызвал булаву звездомаха и со всей силы ударил монстра по голове. Удар получится медлительным и жалким, и даже когда шипы наконец вонзились в бледную макушку, на черепушке монстра появилось всего несколько трещин. Нет, это не сработает. Нужно найти другой способ. Но какой? В моей голове немедленно промчались мириады вариантов. Большинство из них были для меня закрыты. Я не мог использовать силу веры в пределах этого мира, ибо это неминуемо приведет к разрушению материального барьера. Наконец я заскрипел зубами и вытянул руку, после чего в моих пальцах появилась маленькая серебристая табакерка. «Проваливай, отродье!» Прохрипел я, «Натаниэль, мы вместе», и открыл ее. Вестник дрогнул и превратился в облако серого тумана, которое табакерка засосала внутрь. Я немедленно посмотрел наверх. Вихрь исчез, но темный небосвод продолжал трещать по швам и сыпаться под воду. Я сосредоточился и снова обнаружил себя на поверхности. Прежде ровную песчаную гладь покрывали мириады больших и маленьких трещин. Песок плавал и провалился под воду, как плотная ледяная кора, когда пригреет солнце. Люди в ужасе смотрели по сторонам. Они были совершенно беспомощны перед лицом неистовой природы. Я вскинул руку, и прямо возле нашего лагеря возникло и стало обретать очертания огромное серое облако. За несколько мгновений последнее превратилось в массивное трехъярусное судно, которое продавило песчаную поверхность и с грохотом ударилось о воду. «На корабль, живо!» — крикнул я растерянным матросам. «Все на борт!» — одновременно прокричал другой Натаниэль. После этого он и Дэвид стали руководить матросами, которые резво запрыгивали на лодки. Я кивнул, возвратился в Натаниэля под водой, оставил его тело и направился в дверной проем. В метре от последнего я замер и посмотрел назад, на высокую фигуру, облаченную в круглый бронзовый шлем и освещенную светом единственного фонаря. Я не мог рассмотреть лицо Натаниэля, последнее представляло собой черный омут в отблесках плотного стекла, но вот он медленно приподнял свою правую руку. Я кивнул, повернулся и устремился в неизвестность. С другой стороны меня встретило то же море, только более спокойное. Я повернулся, нащупал дверь, было темно, и я едва мог рассмотреть свои собственные руки, и закрыл. После этого последние колебания прекратились, и вокруг меня стремительно сгустилось слепящее спокойствие. Сперва я намеревался пропитать дверь своей туманностью, но случилась странная вещь. Стоило ее закрыть, и последняя исчезла. Я помахал руками, подрыгал ногами, ничего не нащупал, помотал головой и поплыл наверх. Поверхность оказалась удивительно близко. Я вытянул голову, поправил мокрые волосы, которые налипали на мои глаза, и осмотрелся. В тех немногих записях, которые оставили обитатели мира Натаниэля, море с другой стороны дверного проема расписывалось, как чистая водная гладь, над которой витают густые вихри серого тумана. Все было так, но не совсем. Плотность серого тумана определяет уровень твоей стабилизации. Обыкновенный обитатель материального плана действительно не смог бы ничего разобрать. Я же прекрасно видел огромный лайнер, красноватый корпус которого возвышался всего в 40 метрах у меня перед глазами. Что ж, это было ожидаемо. За дверью действительно находилось то самое море, вид на которое открывался с террасы дома на берегу. Последний должен быть справа. Так, я уже собирался пуститься вплавь, как вдруг услышал железный ляск, резко повернулся и увидел, что с корабля спустили тонкую ржавую лестницу. Это было приглашение, спасибо, обойдусь. Я прыснул и направился в сторону, где должен был находиться берег. Вскоре, однако, внутри меня стала нарастать тревога. Берега не было, совсем. Передо мной открывалось безграничное море. Я напрягся и поплыл в другую сторону, но и там ничего не обнаружил. Тогда я вернулся на первоначальное место и вспомнил, что в свое время видел корабль не только с террасы, но и в мире серебряной табакерки. Значит, его положение не было статичным. Я прикусил губы, вызывал компас, включил второй режим и посмотрел на стрелку. Последняя неторопливо повернулась и показала на корабль, причем прямо на ржавую лестницу. Проклятие. Ладно, не то чтобы у меня было так уж много вариантов. Подъем оказался довольно продолжительным. Забравшись на борт, я посмотрел по сторонам. Все вокруг было пустым и неподвижным, и даже серый туман не клубился, а точно застыл среди пространства. Мой взгляд опустился на дверь, за которую в свое время пытались пробраться другие капитаны. Последняя была закрыта. Я приблизился и потянул за вентиль, не поддается. Тогда, ветер, скрип, вентиль резко закрутился, после чего дверь медленно, прямо как в ужастике, приоткрыла свою бездонную черную пасть. Я принюхался. Пахло ржавчиной и сталью. Тогда я прочитал заклятие, вызвал небольшой огонек и направился в железный коридор. На первый взгляд последний был настолько непримечательным, насколько вообще может быть непримечательным коридор заброшенного судна, которое, казалось, приподняли из морских пучин. Слева и справа мелькали двери, но все они были закрыты. Сверху смотрели нерабочие лампочки. Только мой шаг нарушал совершенную тишину этого места. Я спускался все глубже и глубже в проржавелые недра этого судна, как вдруг заметил, что одна из дверей была приоткрыта. Зайдя внутрь, я сразу почувствовал нечто неладное, и лишь погодя осознал, что шаг мой стал совершенно беззвучным. Я посмотрел вниз и увидел плотный зеленый ковер. Я направил еще немного маны в огонек. Последний вспыхнул и светлым карандашом подчеркнул все детали окружающего помещения. Это был бар, наполовину, игральная комната. 13, следующему из нас. Это был бар, наполовину, игральная комната. Слева тянулась потертая барная стойка. Против нее стояло несколько высоких барных стульев. Еще немного дальше, покерный стол. Прямо над ним, на потолке, словно скрученный мертвый паук, висела черная лампа без лампочек. Несколько других крепились на обитые зеленым бархатом стены. Все это было пыльным и грязным, с отчетливой печатью запустения. В один момент мой взгляд зацепился за картину, которая висела в дальнем конце помещения. Я приблизился и рассмотрел ее более пристально. Она изображала эту же комнату, только чистую, новую и людную. В некотором смысле, за барной стойкой стоял человек, вернее, половина человека, облаченный в черный костюм и плотные кожаные перчатки. На табуретке перед ним сидела маленькая девочка в сером платье, светлые волосы которой завязывал розовый бантик. Справа от нее восседал ужасающий клочок мяса, самого разного, свежего, гнилого, жареного, вареного, сырого, копченого, вяленого и сырокопченого, птицы, рыбы, свиньи, коровы и человека. Перед девочкой стояла кружка пива, перед мясом стеклянным стаканчик с мороженым и маленькой серебристой ложечкой. Покерный стол занимала дудочка. Дудочки. 6 штук, которые сидели на разных стульях и тасовали карты. В роли крупье у них выступал плюшевый кролик. Я пристально смотрел на эту картину, как вдруг услышал щелчок, за которым последовал звук работающего граммофона. Я немедленно повернулся и обнаружил, что прежде темная и пыльная комната совершенно преобразилась. За барной стойкой действительно сидела девочка и мясо. Первая обеими руками держала пенистую кружку. Второй черпал мороженое серебристой ложкой. Дудочки раскладывали карты. Одна из них курила трубку, другая – самокрутку, третья – сигарету, четвертая – кубинскую сигару, а пятая – шестую дудку, плотно нашпигованную табаком. Все они выпускали плотные облака серого тумана. Никто из них не обращал на меня внимания. Играла веселая музыка. Все были заняты своими делами. Наконец одна из дудок вскинула свою маленькую ручку, похожую на музыкальную ноту, и показала на пустующий стул. «Эй, новенький, давай к нам». В это же время на меня покосилась одним глазом девочка, которая, опрокинув голову, хлебала из огромной кружки размером как собственное тельце. Когда я присел на свободное место, плюшевый кролик хмуро посмотрел на меня своими стеклянными глазами. «Не обращай внимания, Ду», — заметила дудка. «Здесь он тебя не тронет. Особое место, сам понимаешь». Я кивнул и посмотрел на свои карты. Все они изображали маленькие дудочки. «Рейл-стрит», — сказала дудка, открывая собственную руку. «Собственно, мы уже давно хотели с тобой поговорить, Алекс, но ты все время прятался и ноги уносил, так что пятки сверкали. Между прочим, это совершенно невежливо», — прибавила другая дудка глубоким голосом. «Дуу», — кивнула самая маленькая, набитая табаком. «Тише», — возмутилась первая. «Не обращая на них внимания, Алекс, они сумасшедшие. Вообще правил у нас не так и много. Делай, что хочешь, твори, что хочешь, и ду-ду, можешь подбирать пустые миры и те, в которых уже сидит кто-то другой. Правда, это сложно и бессмысленно. Ну и не трогай те, в которых прямо сейчас происходят дуэли. Хотя, если хочется, можно и туда. Кстати, бинго», — заявила дудка и показала листок бумаги, на котором все соты, дудки, были обведены красными кружками. «Впрочем, все это все равно скоро закончится. Мы, как бы, давно занимаемся этим делом, и нам немного надоело. Поэтому мы решили провести финальный турнир. Сойдемся на ринге и помашем кулаками. Победитель заберет миры всех остальных и станет королем вселенной. Всяко лучше, чем и дальше бодаться в этой песочнице». «Пон», — заметила дудка и показала свою идеальную колоду для маджонга. «Но вообще ты не кипятись, Алекс. Еще парочку миров ты поглотить успеешь. А может, хватит и одного, кто его знает. У тебя ведь голова чистая, у меня вот вообще место нее, дудка. Так что особенного преимущества за нами не будет. Некоторые из нас вообще не хотят этой победы. Просто проигрывать мы тоже не умеем, сам понимаешь». «Не совсем», — ответил я, стараясь сохранять настолько спокойный тон, насколько это возможно, когда перед тобой простирается огромный капкан. «Поймешь», — махнула дудка. «Сам я стараюсь относиться к этому не слишком серьезно. Видишь мясо? Эй, мясо, помахай». Махает. «Вот ему вообще все равно. Завидую. А у меня так, немного дудит в голове. Впрочем, я тебя понимаю. Как раз тебе нужно относиться к этому делу предельно серьезно». 21. Я кивнул. «Ну еще такой советик, Алекс. Мы же как устроены. Все мы немного того. Мясо думает, что он мясо, безымянное никогда не может вспомнить собственное имя. Кролик постоянно опаздывает. Я так вообще...» Он посмотрел прямо на меня. «Дудка, ты среди нас еще нормальный. Поэтому большинство миров уже находится на твоей волне. Тебе просто нужно подровнять эту настройку и...» «Сечешь, отчасти», — сказал я. «Вы хотите изменить вселенную, а я хочу ее сохранить». «Не», — помотала дудка. «Мы не хотим ее изменить, Алекс». «Ну как, некоторые хотят, но суть не в этом. Вселенную меняет серый. Мы просто проецируем свое понимание последней. Мы психи, Алекс. Для нас это...» — он показал рукой на собрание — «нормально. Как для тебя нормально текущее положение вещей? Смекаешь?» «Да. Но если так, почему ты назвал себя и остальных сумасшедшими?» «Пытаясь вжиться в твою шкуру», — развела дудками дудка. «Так-то для меня ты тоже сумасшедший. Просто я пытаюсь смотреть на себя, как если бы ты смотрел на меня». Я хмыкнул. «Спасибо. Всегда пожалуйста», — кивнула дудка и выбросила два кубика шестерками наверх. «И когда начнется этот великий турнир, скажем. Про это можешь не волноваться. Лучше сосредоточься на том, чтобы стать сильнее. Сейчас ты еще довольно хилый». «Спасибо», — сказал я и немедленно прибавил. «Уна». Дудка задумчиво посмотрел на мои карты, на меня, опять на карты. Наконец она медленно кивнула. Я поднялся и направился на выход. Таинственным образом я был уверен, что стоит мне подняться на верхнюю палубу. Нет, стоит мне выйти за дверь, и я немедленно вернусь в дом на берегу. Я был в шаге от порога, когда дудка окликнула меня. «Эй, Алекс». Я повернулся. Она все еще смотрела на карты. «Береги ее, Кова». «Сам знаешь», — махнула дудка. Я кивнул. Потом замялся. Я был уверен, что ответ мне совершенно не понравится, и спросил: «Почему тебя это волнует? Если», — заговорила Дудка после продолжительной паузы, сохраняя прежнюю позу и пристально глядя на бархатный зеленый стол, «у тебя опять ничего не получится, не забудь вернуть булаву на место». Я прищурился. «Следующему из нас она может пригодиться». 14. Не так, вернувшись в дом на берегу, я понял, что не помню, как именно сюда вернулся. Не потому что в моей памяти случился провал, отнюдь все события в ней были представлены в четком хронологическом порядке, и все же в тот самый момент, когда я вышел из барной комнаты, весь мир накрыл плотный серый туман, и когда он развеялся, я уже стоял здесь, посреди зала и справа от кушетки. Я повернулся и бросил внимательный взгляд на лайнер, на верхней палубе которого мерцал неизменный огонек. Вдруг я понял, что снова забыл проверить, что именно представляет собой последний. Я не проверил это в первый раз, когда вместе с другими капитанами поднялся на борт, не проверил и второй. Почему? Был и другой, не менее важный вопрос. Еще тогда, в бранной комнате я обратил внимание, что среди них не было человека с лошадиной головой, того самого, который дождь там, где его не может быть. Была безымянная, была дудочка, был запах мяса, был кролик, была половина человека, но его, дождя, не было. При мысли об этом я снова вспомнил фиолетовый мир и труп с вырванным сердцем, лежавший возле алого ручья. Надо было спросить про него Дудку. Впрочем, что-то мне подсказывало, что он тоже не знал ответа. В этом и многих других отношениях мы были, не, удивительно похожи. Я вздохнул, развалился на кушетке и стал рассеянно глядеть на потолок. Не могу сказать, как долго я находился в этом состоянии. Просто в один момент я повернул голову и посмотрел на девушку с необычайно длинными светлыми волосами, одетую в медицинский халат, которая сидела рядом со мной. «С добрым утром!» Ха повернула голову и обратила на меня свои глаза, напоминавшие туманные воронки. «Сейчас, не, утро. Я Мата, уверена». Она посмотрела на террасу и медленно помотала головой. «Ну, как тебе здесь нравится?» — спросил я, выпрямляя спину и сам невольно осматривая свое жилище. «Слишком пусто», — ответила Ха. «Хаэм, а так?» — спросил я и вызвал стеклянную сферу, сокровище Натаниэля, после чего поставил ее на столик возле кушетки. «Лучше. Можешь приносить сюда что захочешь. Обставь это место, как тебе удобно». Ха кивнула. Ее лицо напоминало маску, потому ли, что она не привыкла выражать свои чувства, или потому что такой у нее был характер, однако я, не смею утверждать наверняка, конечно, примерно научился разбирать, что она думает по завихрениям тумана у нее в глазах. С недавних пор каждая моя экспедиция превратилась в полноценное приключение, после которого я чувствовал, если не физическую усталость, то по меньшей мере душевное изнеможение. Собственно, почему каждый раз по возвращению я проваливался на диван, подняться с которого мне стоило не меньших усилий, чем выбраться из подземной тюрьмы, как в последнем Батмане от Нолана. Поэтому я был совсем не против поболтать, пускай мой собеседник был и не самым разговорчивым человеком. «Как поживает Куросаки?» «Хорошо». «Мурасаки?» «Хорошо». «Остальные?» «Хорошо». «А ты?» Ха замолчала, ответила. «Недавно я попробовала бургер с яйцом. И как?» «Яйцо пережарили». «Бывает. Сам ненавижу, когда такое происходит». После этого я провел для нее небольшую экскурсию, сделал несколько наставлений: не выходить на улицу, не смотреться в обломки зеркала, не читать мои записи и не стрелять себе в лицо из пистолета, попрощался и снова направился в подвал. Спустившись по лестнице, я остановился и стал задумчиво разглядывать темную кишку у себя перед глазами. Следовало выбрать новый мир для посещений. Но какой? Всего у меня было два варианта. В одном из них туман был густым. Портал в другой открывался прямо на глазах и на данный момент был высотой в 1,5 метра и шириной в 30 сантиметров. После некоторых размышлений я пришел к выводу, что между ними не было совершенно никакой разницы. В любом случае, с другой стороны меня поджидала неизвестность. Поэтому я решил направиться в первый из миров, и потому что он был первым, и потому что туннель туда был немного шире, а значит, мне не придется раздирать свои плечи о каменные стенки. Сперва меня встретило внутреннее убранство мумифицированной глотки, затем последняя выпрямилась и превратилась в узкий забетонированный коридор. В мой нос ударил характерный запах старого подъезда, и когда я наконец выбрался на открытое пространство, то попал в обыкновенную подворотню. Справа, прислонившись к кирпичной стенке, стояли мусорные баки. Один из них дернулся, и наружу показалась рыжая кошка. Она посмотрела на меня своими глазами, похожими на голубые блюдца, и, поджав хвост, стала старательно разрывать когтями черный мусорный пакет. Пространство дальше 10 метров расплывалось в гуще серого тумана. Я посмотрел по сторонам и задумался. Прежде я всегда искал носителя. Теперь, однако, у меня было собственное сердце, собственный вес в пределах кошмара, а потому я мог не волноваться, что последний будет оказывать на меня негативное влияние. Так почему бы сперва не осмотреться в образе фантома, тем паче, что мир вокруг был относительно четким, как в туманное деревенское утро. Я направился вперед, дошел до конца подворотни и остановился на панели перед проезжей частью. Передо мной, возникая из тумана и снова растворяясь в серой гуще, мелькали машины. Я сделал глубокий вдох и невольно удивился, что воздух не был влажным и прохладным. На секунду мне показалось, что я стою посреди самого обыкновенного города в самое обыкновенное пасмурное утро. Странное чувство бесцельности и немного неумолимой модальности зримого. Да, не без этого. Я посмотрел по сторонам, наблюдая за многочисленными прохожими, которые вздрагивали, когда проходили меня насквозь, и отметил про себя, что едва ли не половина из них носила в голове синеватые воронки, чего и следовало ожидать. Современное общество так устроено, чтобы воспитывать безумцев. В один момент взгляд мой зацепился за красную неоновую вывеску, олевшую среди тумана. Я перешел дорогу, прищурился и попытался прочитать название, не вышло. Тогда я достал монокль и попробовал еще раз. У фрица. Хорошее название. Я зашел в ресторан, осмотрелся и заметил мужчину в роговых очках у дальнего столика, читающего газету. Воронка у него в голове разрасталась прямо на глазах. Я приблизился и коснулся ее указательным пальцем. Миг спустя за окном загремели машины. Я помотал головой и обнаружил себя в самой заурядной американской забегаловке. Официантка, девушка в клетчатом наряде, стояла за стойкой и лениво теребила свои кудрявые волосы. Клиенты напряженно пили кофе. Я подобрал собственную чашку, сделал глоток, гадость, поставил, устроился на кресле и принялся читать газету. Последние новости. Скандальный прокурор Грюнвальд собирается баллотироваться в президенты. Распри между торговым союзом и перевозчичьей фирмой «Белая звезда» продолжаются. Новая жертва таинственного убийцы черной метки. Почему полиция бессильна? Читайте аналитику эксперта по криминалистике. Только здесь и только сейчас, а также каждый понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу. Уникальное предложение. Просто позвоните по номеру плюс 375 293 184 239, и вы получите промокод на, и так далее, и тому подобное. В один момент я заметил, что каждый раз, когда взгляд мой пробегал по очередному названию, сокращению или слову, написанному с большой буквы, то не только понимал его значение, но и всю подноготную. Прежде я оперировал только на одном уровне. Сознание носителя выступало для меня в роли своеобразного переводчика. Теперь, однако, я намного лучше управлялся с природой серого тумана и мог проникнуть в более глубокие дебри его подсознания. Каждое непонятное слово содержало для меня небольшую, большую и огромную, в зависимости от уровня моей концентрации, сноску, благодаря которым в моей голове довольно скоро сформировался примерный образ окружающего мира. Последний действительно напоминал мой собственный, разве что был немного меньше. Вместо сотни разных стран здесь заправлял единственный союз, власть в котором делил парламенты, всевозможные государственные бюро и корпорации. Это не значит, что на весь мир был единственный язык и одна культура. Раньше здесь тоже существовали разные страны. Просто постепенно все они сошлись воедино. Прямо сейчас я находился в городе под названием Виндери. Это был огромный мегаполис, напоминающий Нью-Йорк и занимающий похожую макрофинансовую нишу. Впрочем, моему носителю нужно было в другой городок, в Андере, что в 120 милях на север отсюда, который он собирался преодолеть на самолете. Намечалось важное рабочее совещание. Мне посещать данное собрание не было особого смысла. Поэтому я оставил его тело и снова принял свою призрачную форму. Наблюдая за тем, как мужчина вздрогнул, посмотрел на часы, вскочил и немедленно бросился на выход, едва не сбивая с ног других посетителей и растворяясь в гуще сером тумане, я задумался, что мне теперь делать. Читая воспоминания своего носителя, Я не обнаружил никаких признаков порождения кошмара. Следовательно, вера местных обитателей либо была размазана по всей протяженности местного легендариума и проявляла себя в различных мелочах. Неудача, которая возникала, если дорогу тебе перейдет черный кот, или постоянно пропадающих парных носках, либо напротив, сосредоточена в чем-то одном, настолько огромном и значительном, что простой человек не мог даже помыслить, что это было странным. Я уже собирался выйти на очередной прогулку и поискать признаки странного и непонятно на улице, великолепное времяпрепровождение, ничего не скажешь, как вдруг мой взгляд зацепился за столик, за которым я сидел. В то же мгновение я почувствовал легкий холодок. Это было странное, призрачное чувство из тех, которые возникают раньше, нежели мы в полной мере осознаем причину последних. Это была слепая, звериная тревога. Это было ощущение, что что-то было не так. 15. Видит. Это было странное, призрачное чувство из тех, которые возникают раньше, нежели мы в полной мере осознаем причину последних. Это была слепая, звериная тревога. Это было ощущение, что что-то было не так. Но что? Я задумался. Опыт всех моих многочисленных экспедиций подсказывал, что в этом совершенно обыкновенном столике в совершенно обыкновенной забегаловке, на котором стояла совершенно обыкновенная наполовину пустая кофейная чашка, что-то было не так. Я прищурился. Затем обвел глазами других посетителей, которые входили, выходили и заказывали кофе, официантку, которая наконец вернулась к работе и теперь разносила подносы и убирала пустые кружки, и вдруг понял, и понимание пронзило меня, как разряд электричества, который немедленно накалил все мои нервы. Эту чашку никто не прибрал. Мой носитель сбежал довольно давно, и тем не менее за ним никто не убирал. Убирали за другими. Причем некоторые из тех, за кем убирали, пришли уже после того, как мужчина выбежал за дверь. Он расплатился. Не знаю. Нет. Почему? Потому что место все еще было занято. Кем? Мной. Все эти люди не просто ощущают мое присутствие, они меня видят. Офисная дама сидит за столиком возле окна и напряженно рассматривает мое отражение. Другая молодая девушка уже трижды припудрила носик и теперь разглядывает меня в свое зеркальце. Люди в окнах скользят по мне глазами, не останавливаясь, не замедляясь, продолжая отыгрывать безучастную толпу. Я сделал глубокий вдох, поднялся и невозмутимо направился на выход, старательно делая вид, что ничего не замечаю. Прямо в дверном проеме передо мной появился грузный мужчина. Я прошел через него, и когда вышел на улицу, последний откровенно уставился на мою спину. Все вокруг оставалось прежним, пешеходы и машины были на месте, и все же я больше не чувствовал себя, как маленький мальчик посреди песочницы. Сам себе я напоминал зверя, перед которым простирается больше дюжины капканов. В один момент мой взгляд едва не встретился с маленькой девочкой, которая шла за руку со своей мамой и уплетала мороженое. В последний миг я сделал вид, что просто задумался и смотрю в пустоту перед собой. После этого я перешел дорогу и уже собирался немедленно вернуться в подворотню, но в итоге замялся. Некоторые звери кусают только тогда, когда жертва пытается вырваться из пасти. Будет подозрительно, если я немедленно пойду на выход. Можно броситься бежать, но что если я не успею, тогда я определенно привлеку их внимание. Проклятие, и почему я не подумал оставить метку на входе? Ну как, подумал, но приберег пальцы. Как там гласила поговорка, скупой платит дважды, за один мизинец ты будешь расплачиваться всем своим телом, Алексей. Был и другой вариант, призвать силу веры, превратиться в золотого дракона и броситься вызов этому. Я сжал кулак, разжал, нет, слишком опасно. В мире Ямато сила веры была неподалеку. Здесь же мне придется самостоятельно разбить границу материального пространства. На это потребуются усилия, которые сразу поставят меня в невыгодное положение относительно моего противника. На чужой доске не стоит играть даже в шашки, не говоря уже о том, чтобы устраивать битву в пределах чужого мира. Что же делать? Знаю. Я вскинул руку, легким движением отрезал себе указательный палец и неторопливо направился в подворотню. Там я осмотрелся, заметил туннель, благо, последний никуда не делся, деловито разметил палец перед ним, небрежно повернулся, а затем со всех ног устремился в узкий бетонный коридор. В моей голове заиграла боевая музыка. Миг спустя раздался ужасающий трепет. Не смея повернуться, Я знал, что за мной устроили погоню. Вскоре сами стенки коридора задрожали и стали сжиматься. Я немедленно прочитал заклятие и уменьшился до размеров карлика, ребенка и, наконец, миниатюрного человечка, на спине у которого распустились золотистые крылья. Я превратился в птицу, летящую по коридору, и все равно ужасная сила у меня за спиной неумолимо приближалась. Стены вокруг меня уже разгорались разрушительным светом, как вдруг разошлись в разные стороны, и я понял, что вернулся в подвал. Мне захотелось выдохнуть, расслабиться, свалиться на землю. Я не посмел этого сделать, но только повернулся и щелкнул пальцами. Трещина, внутри которой разгорался белый свет, точно туннель, по которому приближался поезд, немедленно покрылась плотной золотой корой. Последняя стала трескаться прямо на глазах, и все же здесь, в доме на берегу, я мог больше не сдерживать силу своего тумана. Я вытянул руку, и мои ногти превратились в золотистые чешуйки. Барьер вспыхнул с утроенной силой, земля у меня под ногами заходила ходуном, а затем все прекратилось, и повисла тишина. Сперва я стоял неподвижно и следил за ровным сиянием золотистого барьера. Затем выдохнул, резко почувствовал сильнейшую усталость во всем своем эфемерном теле, повернулся и проковылял на выход. Я забрался по ступенькам, 1, 2, 3, вернулся в зальную комнату и свалился на кушетку. «С возвращением, Ямато», — проговорила Ха, которая сидела рядом, продолжая смотреть в пустоту перед собой. Я показал ей большой палец. «Ладно, на сегодня, пожалуй, хватит». Я снова посоветовал Ха быть предельно осторожной, после некоторых размышлений вручил ей собственный палец, чтобы мочь в любой момент прийти на помощь, и отправился напрямик в свою комнату, где свалился на кровати и немедленно заснул. 16. Счастье. И как это понимать? А, в смысле, мама еще спит. Я знаю. И проснется только через час, наверное, или полтора. Знаю. Это не объясняет, что ты делаешь в моей постели, спросил я Таню, которая прямо сейчас сидела на мне, точно собачка на своем хозяине, даром что была одета и между нами было покрывало. Решила разбудить своего дядю, весело ответила девушка. Для этого не обязательно забираться в мою кровать. Таня сделала лицо, как будто для нее эта новость была невероятным откровением. Не пучь глаза, выпадут. Девушка спрыгнула и наигранно вздохнула. А я надеялась, что дядя перестанет быть трусом и наконец воспользуется своей податливой племянницей. Сейчас он воспользуется правом выставить тебя за дверь. Брысь, не то останешься без завтрака. Пока-пока. Я проводил ее взглядом до коридора, покачал головой и снова рухнул на подушку. Интересно, все женщины становятся более храбрыми, отчаянными, в присутствии конкурентки? В любом случае Аня была конкурентом дочки только за мое внимание. Она явно не могла претендовать на то, чтобы стать моей любовницей. В смысле, Таня тоже не могла, но... ПФ, ладно, хватит об этом. Такими темпами избрендить можно. В дудочку, там, превратиться, а то и хуже. Я поднялся и стал неторопливо одеваться. Сегодня в программе развлечений. Поход за грибами. Семейное предприятие. Удивительным образом, предложила его имя Аня. Ей хотелось найти некий особенный гриб, который, по словам ее гуру, позволял поправить чакры. Таня, разумеется, съязвила на эту тему, и не раз, и не два, и не три, пока мы ехали в машине до ближайшего леса, но мать ее была непробиваемой, да и самой девушке, которая сперва относилась к этому делу с предельным скептицизмом, стало интересно, и уже вскоре она лезла с ножиком под каждое дерево. Надо ли говорить, что, когда мы закончили, мне пришлось выдрать из нее парочку клещей. Ай!